Глава 8. Оперативники спали в кабинете на каких-то щуплых матрасах, позаимствованных из школьного спортзала. Алексей вертелся как на иголках, постоянно просыпался, поглядывал на фосфорные стрелки наручных часов. Неспокойно было на душе. Он предчувствовал серьезные неприятности. Они начались за 2 часа до рассвета. В коридоре раздался топот, послышались дикие крики. Саблин вскочил весь взъерошенный, хлопнул ладонью по кнопке настольной лампы. Мигом очнулись Пустовой и Левторович. В комнату ворвался боец с большими глазами и испуганно вскрикнул, заметив ТТ, нацеленный ему в лоб. «Не стреляйте, свои! Товарищ капитан, там беда в подвале! Мы шум из караулки услышали, прибежали, но уже поздно было». Саблин натянул сапоги, схватил автомат, висящий на спинке стула, и первым выметнулся вон. Он скатился в подвал, ногой отшвырнул дверь и оторопел. Что за бред собачий? У порога лежал рядовой Серов, залитый кровью, глаза на выкате, в животе резаная рана. За углом обнаружился сержант Кислицын с располосованным горлом. Еще один мертвый часовой лежал в проходе, вывернув руки с оттопыренными пальцами. Его шейные позвонки были сломаны. За спиной капитана контрразведки кричали солдаты отдыхающей смены. Ругались оперативники. Он этого не замечал, метался в ярости по коридору. 3 решетки были открыты. Пропал Гуляев, мать его за ногу. Лизгун, смертельно раненый в горло, хрипел, ползал по своей клетушке, выплескивал практически черную кровь. Значит, все произошло недавно. Капитан Чаплыгин исчез. 1 000 000 проклятий. Алексей схватился за голову, застонал, но быстро пришел в себя. 2 арестантов пропали, Таритий умирает. Еще 3 на своих местах, заперты на все замки. Вахновский, Кондратьев и Рожнов стояли в своих камерах, вцепившись в решетки. «Дьявол, некогда их допрашивать», — подумал Алексей. «Все ясно, как день. Я практически поверил перебежчику Гуляеву. Он божился, умолял, хотел искупить свою вину. Непростой оказался кадр. Неужели это было спланировано? Нет, нереально, всего не предусмотришь». Негодяи действовали по обстановке. «Какого хрена я вывел из камеры Гуляева? Что тот подобрал, когда якобы споткнулся? Кусок проволоки? Булавку? Или ничего не поднимал, уже имел все необходимое, ждал момента? В Абвере учат многому, в том числе и тому, как куском тонкого железа вскрыть замок. Гуляев улучил момент, просунул руку, поковырял в скважине. Потом он ударил часового по шее, сломал позвонки, взял нож, напал на 2 других. Этот тип треснул сержанта башкой о стену, метнулся к Серову, вспорол ему брюхо, вернулся к Кислицыну, лежащему в отключке, и спровадил его в загробный мир. У сержанта имелись ключи от всех дверей. «Что, подтерся, капитан?» — прорычал Вахновский и хищно оскалился. «Ну ты и начудил, сыщик хренов!» «Товарищ капитан, ловите их, всего 5 минут прошло, еще можете успеть!» — пробормотал взволнованный Рожнов. «Что случилось?» — гаркнул Алексей. «Я плохо видел». «А вы еще не поняли?» — выкрикнул Кондратьев. «Арестант ваш из крайней камеры вскрыл замок, всю охрану поубивал, потом Чаплыгина выпустил, потащил его на улицу». Саблин летел по коридору, как реактивный снаряд. В несколько прыжков одолел крутую лестницу, вывалился во двор. Оперативники едва поспевали за ним. Работал уличный фонарь. Какое достижение! От ворот уже бежали красноармейцы, брецали амуницией. «Товарищ капитан, тут 2 пробежали!» — прокричал рослый сержант. «Часового прирезали, автомат забрали, по нам стрелять начали. Они от сельпо полуторку угнали, она там с ночи разгружалась». Водителя покалечили, на восток поехали, по хлебной. С Гуляевым все ясно, но вот Чаплыгин, да, обладал возможностью, и все же сомнительная кандидатура. Почему они на восток бегут, а не к линии фронта? Уловка такая. На бегу раздумывал Саблин. «Кто такой?» — проорал он, выпрыгивая за калитку. «Сержант Калинкин, товарищ капитан». «Сколько у вас людей?» «Тут около десятка». «Ищите машину и за нами». Со двора с ревом вылетел газик опергруппы, ведомый пустовым. Мастеровые еще вчера проверяли движок. Кто их знает, может, и починили. Пустовой резко затормозил и завопил. «Прыгайте, товарищ капитан, догоним гадов!» «Лифторович, ты что там, цыплят высиживаешь?» Алексей запрыгнул на сиденье, сзади грохнулся Женька, пискнул, отдавив тощую задницу. Пустовой взял с места в карьер. За спиной кричали люди, шумел двигатель полуторки, выезжающий из штабного гаража. Газик несся по ночному городу, несколько раз едва вписывался в повороты, с опасным креном проходил их. Впереди никого. Эти демоны ушли. Где их искать? Вблизи развилки, где улица Народная пересекалась с Березовой, Пустовой шумно выругался и затормозил. Здесь располагался стационарный пост, обложенный мешками с песком. Дорогу перекрыли солдаты с автоматами, наставленными на газик. «Не стрелять!» — взревел Саблин. «Контрразведка СМЕРШ! Ко мне!» К машине подбежал щуплый ефрейтор, ноги которого путались в полах плащ-палатки. «Капитан Саблин, СМЕРШ!» — назвался Алексей. «Мы преследуем автомобиль ГАЗ-АА с откидными бортами. Его угнали диверсанты несколько минут назад. Вы видели эту машину?» «Так точно, товарищ капитан», — ответил ефрейтор. «Они промчались мимо нас минуту назад, неслись как на пожар. Мы пытались их остановить, проверить документы, но они не подчинились, проследовали мимо. Меня чуть не задавили. Так быстро проехали, что мы не успели по колесам пальнуть. А нам преследовать не на чем». Сержант Петров побежал звонить в штаб. «Мы сами из штаба», — буркнул Алексей. «Куда они поехали?» «Туда, на Березовую». «Понял, спасибо. Пойдет машина за нами, отправляйте ее туда же». Улица Березовая, застроенная частными домами, убегала на юго-восток. Беглецы вряд ли свернули с нее. Переулки критически узкие. Полуторка могла бы втиснуться в один из них, но только на минимальной скорости, а времени у противника не было. «Держите фуражки, товарищи офицеры!» — возбужденно прокричал с заднего сиденья Лифторович. «А то ветром унесет к чертовой матери!» Пустовой рисковал, выжимал полный газ. Достаточно небольшой колдобины, и быстрая езда превратится в захватывающий полет с перевертываниями. Алексей вцепился в борт, натянул фуражку на нос. Он знал, что беглецы не могли уйти с этой дороги, некуда им податься. Бледный огонек мелькнул впереди, среди холмов, уже за городом. Начиналась дикая природа. «Вон они!» — взревел Пустовой, чуть не продавив сквозь пол несчастную педаль. Впереди простиралось поле, по нему плавно змеилась проселочная дорога. Огоньки приближались. До кромки леса оставалось меньше километра. Тут дорога вдруг стала забирать влево, а роща осталась справа. Она была небольшой, но беглецы могли в ней укрыться и встретить преследователей огнем. Дистанция сокращалась медленно, но верно. Куда уж грузовику тягаться с газиком. За спиной тоже объявились огоньки. На помощь оперативникам спешили бойцы сержанта Калинкина. Но они были очень далеко. «Командир, клиенты уходят с дороги. Что делать?» — крикнул Пустовой. «Снять штаны и бегать! Тоже сворачивай! Давай наперерез! Да не угробь нас к той-то маме!» Последние слова командира Пустовой проигнорировал. Он резко вывернул баранку, машина ухнула в кювет и едва выбралась из него. Тут же началась отчаянная болтанка. Все поле было усеяно глубокими бороздами. «Вадим, ты что творишь?» — проорал Лифторович. «Кретин, тебя мама в детстве уронила!» Пустовой в ответ только хмыкнул. «Мол, я все делаю правильно. Не ползти же нам по этим буграм». Полуторка давно ушла с дороги, и с адским грохотом ковыляла по полю. Да, машина неповоротливая, но дорожный просвет у нее был больше, чем у Газика. Тот шел наискосок в ту точку, где полуторка должна была повстречаться с лесом. Пустовой справлялся со своим делом лучше, чем водитель грузовика, но тот уже был у цели. Алексей в отчаянии обернулся. Подмога пылила по дороге. Те еще тихоходы. Рассчитывать на них не стоило. Полуторка выдохлась в метрах в 100 от леса. У нее, наконец-то, сломалось что-то важное. Две тени отделились от машины, заскользили по полю. Один человек хромал, отставал, другой тащил его за руку. Лифторович победно заулюлюкал. Оказалось, что совершенно зря сглазил. Машина подпрыгнула на упругой кочке, потом так ударилась о землю, что треснула рессора. Многострадальный газик сел на днище посреди поля. Водитель и пассажиры чуть не вылетели из него. «А я виноват!» — выкрикнул пустовой, выпрыгнув из машины. «Суют всякий хлам! Как на нем прикажете ездить?» Офицеры, не сговариваясь, передернули затворы и побежали вперед. Луна освещала местность, кочки неплохо выделялись среди лохмотьев жухлой травы. Беглецы уже почти добрались до леса, а оперативникам оставалось до него еще метров полтораста. «Парни, огонь!» — прохрипел Алексей. «Не дадим им уйти!» Целиться на бегу было невозможно. Пули летели по каким-то сложным траекториям. В ответ гремели выстрелы из ППШ. Оперативникам пришлось рассыпаться, бежать зигзагами. Только не ложиться, нестись вперед. А беглецы уже врывались в разреженный молодой осинник. Стрелял один человек, тоже на бегу, не целясь. Оперативники меняли магазины, вытягивались в цепь. На опушке они все же залегли, по команде Алексея стали стрелять веером. Каждый держал свой сектор. Офицеры по одному перебегали, втягивались в лес, прятались за стволами. Они застыли, стали слушать. Беглецы бесхитростно неслись дальше. Под их ногами трещал хворост, ломались ветки. «Огонь!» — приказал Алексей. Офицеры стреляли по звукам густо, не жалея патронов. Они услышали вскрик, потом снова захрустели ветки. Оперативники опять побежали вперед. Они меняли направление, маневрировали, сбивали с толку стрелка. Мертвое тело валялось между деревьями, раскинув руки. «Парни, вперед малым ходом!» — прошипел Алексей, опустился на корточки, включил фонарь. Капитан Чеплыгин умирал, вздрагивал, царапал землю. Глаза его уже не реагировали на электрический свет. Жалко, конечно, надо было живым брать. Саблин быстро осмотрелся. Оружия у Чеплыгина не было. Видимо, он рассчитывал на помощь хорошо подготовленного сообщника. Да, Гуляев оказался изворотливым, весьма хитроумным врагом. Он отлично сыграл роль перебежчика. Подготовка у него действительно была на высоте. Мотивация тоже, видимо, не хромала. Этот тип готов был биться с большевиками, покуда в нем теплилась жизнь. Но предатель не рассчитывал, что лес кончится так быстро. Опушка, проселочная дорога, за ней поле с какой-то чахлой растительностью, отчаянный мат разлетелся над пустырем. Этот поганец, наверное, рассчитывал на что-то другое. Так и на старуху бывает проруха. Оперативники почувствовали, что сейчас у их противника начнется истерика. Они дружно повалились на землю, стали искать укрытие. Он орал, как пьяный псих, плевал огнем опушку. Впрочем, недолго, пока не кончились патроны. Потом этот тип отшвырнул автомат и пустился на утек. «Живым брать поганца! Вперед!» — приказал Алексей. Смерть агента по кличке Самаэль можно пережить. Теперь главное — обезвредить этого фальшивого перебежчика и вытрясти из него всю информацию, которой он владеет. Средства для развязывания языков у контрразведчиков имеются в широком ассортименте. Выбирай на вкус. Они опять неслись, как зайцы. Опушка, примятая трава, кочки. Луна в этот час была какой-то нереально выпуклой. Она словно подмигивала, сочилась, как елей, походила на маленький прожектор. Это действительно был Гуляев. Без фуражки, в дырявых обносках, совершенно безоружный. Он улепетывал прочь невероятными скачками. На занятиях по бегу был первым. Поганец перескочил дорогу, пробился через редкий кустарник, вылетел на поле. Куда теперь бежать? Видимо, он оценивал свои шансы как вполне терпимые, понимал, что оперативники попытаются взять его живым. «Гуляев, на месте! Стреляем!» — проорал Саблин. Но тот лишь с досадой отмахнулся, даже не стал оборачиваться, рванул дальше. Вот наглец. «Командир, давай подстрелим его!» — крикнул запыхавшийся пустовой. «Я постараюсь в ногу попасть». «А вдруг убьешь? Парни, догнать его надо!» — взмолился Алексей. «Агента потеряли, так хоть этого возьмем. Неужто втроем не управимся?» «Вот именно, втроем». Рассчитывать на подмогу было глупо. Люди Калинкина уже бежали по лесу, перекликались. Хорошо, что хоть палить наобум не стали. Но пока они на опушке объявятся, Гуляев уже полполя отмотает. А тот продолжал бежать, высоко подбрасывая ноги. Оперативники тоже продырявили кустарник, влетели на старую пахоту. В голове командира мелькнуло недоброе предчувствие, но не останавливаться же. Взрыв прогремел, когда от беглеца их отделяло 70 метров. Разлетелась земля, разодранный кустарник, части тела перебежчика Гуляева. Оторопевшие оперативники не сразу среагировали на это, пробежали по инерции еще несколько метров. Осколки, к счастью, не долетели до них. «Стоять!» — отчаянно взвыл Саблин. «Это же минное поле!» «А кто их предупредил?» Никаких указателей и ограждений. Да, восточнее не нашего оставались опасные участки. Дорогу саперы точно разминировали, а вот поле рядом с ней еще не успели. Холодные мурашки ползли по коже Алексея, шевелились волосы под фуражкой, как-то удержавшись на голове. Такое вот чувство полной беззащитности охватывало его довольно редко. Оперативники остановились, как вкопанные, перестали дышать, понемногу приходили в себя, начали смотреть под ноги. Пустовой опустился на корточки, включил фонарик, стал исследовать пространство вокруг себя. «Черт, вон еще одна!» Он ткнул пальцем в сторону. «Мина-лягушка, взрыватели нажимного и натяжного действия». Пустовой сохранял самообладание. «В отличие от Лефторовича». Того пронзил нешуточный столбняк. Пальцы Женьки задрожали. Автомат упал ему под ноги, отлетел в сторону. Лефторович зажмурился. В лунном свете товарищам было видно, как лицо его покрывается сыпью. У каждого нормального человека, даже не знающего страха в бою, есть свое слабое место. Один панически боится высоты, другой — глубины. Кто-то превращается в ледышку от вида оголенного провода, собаки, свиста падающей мины. Слабое место Лефторовича было, как видно, здесь. Он тяжело дышал, потел, впал в панику. Алексей переглянулся с Пустовым. Вот же влипли. Но и повезло, ведь пробежали по полю 70 метров, а судьба миловала. Может быть, на дюйм были от гибели. «Евгений, спокойно», — пробормотал Пустовой. «Не будешь дергаться, ничего не произойдет». «Командир, ты как, в норме?» «Не наш нынче день, Вадим», — констатировал Алексей. «По всем позициям. Да и вчерашний был ничуть не лучше». «На мосту повезло», — вспомнил Пустовой. «Когда Лизгуну его обулцем Кузькину мать показывали. А потом сплошные незадачи. Гену потеряли». Кучу прочего народа. Короче, командир, садимся на корточки, светим под ноги и тихонечко движемся вперед. Точнее, назад. Мины, в принципе, видны. Они из земли выступают. «А вот и зрители собрались», — заявил Алексей, наблюдая, как из леса валят бойцы Калинкина. «Эй, не стрелять!» — крикнул он. «Свои! Мы на минном поле!» «Не шевелитесь!» — выкрикнул Калинкин. — Мы вас вытащим. «Вы как там очутились, товарищи офицеры?» «А ты догадайся, кретин!» — пробормотал постовой. «Эй, Лев Вторович, ты чего?» Он насторожился. «Хреново мне, ребята!» — дрожащим шептом сообщил Лев Вторович. «Не сказать, до чего погано. Ноги дрожат, отнимаются, стоять не могу». «Вы уж извиняйте, товарищ капитан, но мы же добежали сюда, значит, нет за нами мин». «Стоять!» — завопил Алексей. Но Лев Вторович уже кинулся к дороге. Что творилось в его башке? Никто не собирался умирать. 5 минут страха, и они выбрались бы отсюда. Пустовой вскрикнул. Алексей машинально повернулся к нему. В этот момент и распахнулась бездна. Лев Вторович пробежал 10 метров. Потом рванула мина, и все, что осталось от Женьки, обожженное, порванное в хлам, разлетелось во все стороны. Жгучая боль охватила левую часть тела Алексея. В нее впились осколки, ударила взрывная волна. «Вот она какая смерть!» — успел подумать он. «Ее сопровождает чудовищная боль. Она не наступает мгновенно. Все это очень глупо». Неудачи шли одна за другой. Вот апофеоз, которого мы могли избежать. Возможно, я уже умер, но пока еще могу видеть и слышать. Все перевернуто, в глазах земля, изувеченная рука, оторванная от тела. Вроде не моя. Сапог, из которого торчит и кровоточит безобразный обрубок. Кто-то стонет в стороне. Пустовой, конечно, больше некому. На дороге кричали люди. Они не решались выйти на поле. Отнюдь не футбольное.